По наводкам Каре я присоединял аналоговый компьютер уже к современному, во много раз увеличив его мощность. Технологии Fallout в очередной раз поражали своей совместимостью со всем, чем только можно. Ноутбук же был разобран и за несколько часов упорных трудов вшит в мой пип-бой. Считай, он прошел существенную модификацию и пародировал самый настоящий переносной компьютер современности. С нужными разъемами, которые я подключил к настольному компьютеру и заставил Карра писать программу. Сидящая за моей спиной Мариас, которая непонимающе смотрела на чудовищно быстрые строчки кода, открывающиеся папки и вылезающие сами собой сайты, не могла не задаться вопросом: «Что ты делаешь?» Она перестала крутить устройство голограммы в руках. «У меня теперь есть доступ к сети. Первым делом я хочу создать программу, которая будет оповещать о злодеях и сражениях в городах. Залью его в открытый доступ, чтобы им пользовались люди. А потом, наверное, сделаю пару работ дистанционно. Оказывается, здесь люди могут просить создать код, если не могут сделать его сами. Это называется фриланс. Вау, ты так быстро все делаешь. Разве ты, например, не можешь что-нибудь взломать, чтобы получить деньги, раз они тебе нужны? Отвечать за кражу банковского счета будут тоже обычные люди. Другие программисты и владельцы счетов. Я же пришел сюда, чтобы сделать жизнь людей проще. К сожалению, я не знал, что даже герои будут мне мешать исполнять эту задачу. Холодок все никак не пропадал из моих мыслей. Но я старался сосредоточиться на задачах, ведь хотелось узнать мощность компьютера. Поэтому постепенно начал, кроме создания программы, делать работу. Фриланс был распространен достаточно обширно, в силу того, что люди хотели больше оригинальности своим продуктам. Когда я решил посмотреть какие-нибудь задачи в области дизайна для компьютерных игр, или прочего, на чем Карра мог развиться, я одновременно начал выполнять сразу несколько заказов. Строчек кода стало больше, сайты летали как ненормальные, но ничего не тормозило. Если бы своим аналоговым компьютером я не исправил проблему SOS, то заняло бы это очевидно больше времени. Хотя, честно говоря, даже задачи по дизайну были примитивны. Обычные люди почему-то довольствовались очень малым. Поэтому я решил сделать все по красоте. Готово, не прошло и пары минут. Мариас за моей спиной раскрыла от шока глаза. Может теперь написать научную работу о переработке мусора и его вторичного использования. Нет, тогда свалку сразу начнут разбирать, мне ничего не останется. Лучше потом. И уже вскоре, под мой невыразительный и под удивленный взгляд Мариас, на счет начали поступать деньги от довольных заказчиков, требования которых выполнялись лучше их ожиданий. Очень немалые деньги для района, в котором мы жили. Это поразительно, я никогда в жизни не видела, чтобы кто-то так быстро зарабатывал, хоть и знала про миллиардеров, на счет которым ежесекундно поступают тонны долларов, она даже не знала, как реагировать. Но зато, увидев программу по оповещению злодеев на моем компьютере, сразу достала телефон и нашла ее в открытом доступе на всех известных сайтах. Это позволило бы использовать сарафанное радио. Но Мариас все равно стала одной из первых, кто это приложение скачал. И увидев, что открылась карта нашего города, перед ней сразу предстали мигающие значки. Это означало, что там происходил либо бой, либо находился замеченный камерами злодей. Как я получил к ним доступ, лучше все же было умолчать, потому что это было незаконно, но от этого уже никто не пострадает. Зато люди будут получать уведомления о приближении опасности, и на том же телефоне будет проложен путь до ближайшего безопасного места. Вот сила Карра. Проблема может начаться только если камеры специально начнут ломать. Но могу я тебя кое о чем попросить? Когда она в прострации изучила город, мой палец указал за окно. Туда, где проглядывались ангары и гаражи. Можешь арендовать на себя гараж. Думаю, на него денег хватит. Йо, смотри. На форуме залили какую-то интересную программу. Сидящие в доме подруги с интересом листали страницы сайта. А, кто? Хер его знает, ник ним не знаком. Интересно, как он попал в нашу группу. Я скачала уже, одна из девушек раскрыла глаза сразу же, как только открыла приложение. Нажав на странный сигнал на карте, она увидела изображение с камер наблюдения, где сражалась железная человек с каким-то существом. Боже мой, чуваки, какого черта в нашем закрытом канале появился какой-то интеллигент? Что за прогу он скинул? Хмурящийся парень, сидящий перед компьютером, недовольно уставился в чат своих друзей. «Сам не знаю, как он тут появился, но ты обязан скачать эту программу. Она, черт возьми, показывает злодеев поблизости. Ну нахер, она начала пиликать, пока я был дома. Оказалось, через дорогу началось ограбление. Она показывает не только злодеев». Смотрящий на чат парень изумленно раскрыл глаза и доверительно скачал приложение. Однако не успел он его раскрыть, как раздался тихий сигнал, даже скорее вибрация. А открыв приложение, он увидел, что через несколько улиц от него находилась сама песочная леди. «Ёб твою мать!» В здании Daily Bugle какой-то человек с возбужденным лицом резко вбежал в кабинет своего босса. Там, мужчина с трубкой во рту и недовольным лицом сидел перед пышногрудой красоткой со светлыми волосами. «Босс, вы должны увидеть это приложение. Оно появилось совсем недавно, буквально на всех пользовательских ресурсах». Человек передал свой телефон хмурому Джеймисону и остановился на месте с широкой улыбкой, кинув взгляд на смутившуюся девушку. «Привет, Питти», – прошептал он ей. «Какого хрена?» Однако не успел услышать ответ, как Джеймисон закричал в шоке. «Че, что случилось?» Напряглась Питти и сразу посмотрела на лежащий на столе телефон. На карте города было несколько окошек с изображением злодеев. «Что это?» «Вы не поверите, но это программа, которая показывает местонахождение злодеев или сражения. Телефон отзывается, если опасность рядом. Уже есть несколько десятков отзывов, в которых говорится, что люди ушли с места скорого происшествия. Мы должны об этом сообщить». «Заткнись. Мы должны об этом срочно написать». Джеймисон взмахнул рукой на помощника. «Это сенсация. Неужели правительство или Старк наконец задумались о мирных людях?» «Да, такой заголовок и сделай, и возьми самые сочные фотографии, которые показывает эта программа». «Так, а куда свалила Питти?» «Не знаю, босс, но ушла, как только увидела съемку песочной леди». 8. Перевоспитание. Минуло несколько дней. Гараж близ дома Мариас шумел из-за того, что я его обустроил по своему вкусу, и уже перенес в него все свои устройства и скопленные из свалки мусор. Из моего пип-боя играл какой-то рок, способствующий работе. Если бы сюда кто заглянул, он бы вероятно посчитал, что у меня синдром собирательства. Вот только этот человек был бы невежей и простофилий. Ведь все здесь и правда было мне нужно. Какая полезная банка, изучив ржавую и помятую консервную банку, я сразу же выпрямил ее, и смотря на голограмму невнятного устройства, использовал все на дело. Безусловно, радовало меня то, что здесь было куда больше места, чем в квартире, даже когда я перенес свой аналоговый компьютер. Устройств можно было разместить больше, а значит росла и скорость работы. Правда, иногда можно было подумать, что я отвлекался. Так, например, думала охраняющая меня от посторонних Мариас. Безбожно листал интернет в отзывах о своих приложениях и дизайнах, самоудовлетворяя свое эго. Вот только ее понимающий взгляд и снисходительная улыбка была мне совсем непонятна. Видя удивительно положительный отклик о своих работах, дизайне приложения и сайтах, которые смоделировал для фриланса, я кое-что делал и для себя. Сайт, в который вкладывал значительно больше времени и сил, только чтобы людям было удобней. О, кое-кто сделал предзаказ, я улыбнулся, увидев, что сайт, на котором я решил продавать лимитированное издание шлемов полного погружения, кого-то привлек. Я рекламировал его не столь массово, как приложение, хоть и вставил рекламу в это самое приложение, но надеялся скорее на то, что людей привлечет очень продвинутый дизайн. Кара, как совершенное оружие, легко игрался на эмоциях человека. Из-за того, как я в скором времени смогу анализировать людей, на моем лице пролезла улыбка, а руки не переставая создавали простенькое устройство. Как я уже говорил, скорость работы выросла, однако мои руки были все еще ограничены. Зато робот-помощник, или же скорее механическая клешня, сможет делать куда больше. Она собиралась из кучи мусора на основе технологий Fallout'а и все того же One Piece'а. Все роботы из мира морей были намного более продвинуты, но даже не в этом весь сок. Дело в источнике энергии, которых в One Piece намного больше, а главное более адаптивны к технологиям. Я мог использовать простую батарею, зная, что она будет тратить мало заряда. В конце концов можно было заряжать даже простой колой. Как бы это ни было странно, но у всего этого одна проблема. Меня окружали девки, которые смотрели, как я работаю и без остановки отвлекали. даже светили своей грудью, и без конца кричали матом на Мариас, которая стояла снаружи, не подпуская никого ко мне. «Сучка траханая, я запомню, что ты забрала себе единственный на районе член. Эй, чувак, ну может договоримся. Всяко трахать одну бабу не камильфо, можешь спустить во всех нас». Это было самое настоящее отребье. Вечером, когда я стер руки в мозоли от перебирания мусора, но закончил большую часть работы, закрыл за собой гараж и отправился в квартиру. Мариас ненадолго ушла за покупками как раз после того, как девки разошлись от усталости. Разминая затекшие плечи, я перешел улицу и уже практически дошел до квартиры, как неожиданно услышал хохоток. Меня быстро окружили, что абсолютно не удивило. Веселящиеся девушки с похабными улыбками перекрыли дорогу домой и с некоторой угрозой потирали кулаки или крутили ножи бабочки. План сработал. Теперь мы одни, дорогой. Хочешь пыхнуть? Одна из них приложила самокрутку к моей груди, будто бы желая больше потрогать меня, чем дать покурить. Эй, ты чего, язычок проглотил? Подруги, давайте лучше уйдем, пока эта сука не вернулась. Свалка — хорошее место, где мы можем спрятаться и нас никто не заметит. Они уже все продумали. Даже специально подзывали меня, лапая себя за плоскую грудь и шлепая по своим попкам. Кое-кто даже специально надел маленький топик, чтобы показать пузо. Вот только фигуры никакой не было, куча алкоголя дали о себе знать. «Признайтесь, вы ведь хотели подарить мне букет венерических». Скривив губы от их вида, я начал закатывать рукав своего нового, кожаного плащика. «Да пошел ты нахер, чувак, мы не больные. Хотя я не проверялась. Да похер, просто тащите его. Чего стоять?» Пока эта дура не приперлась, они начали терять терпение. Две из них сразу же попытались зайти сзади и заломить мои руки, другие две вертели бабочки в руках, а я, освободив рукав, показал прикрепленную к себе перчатку. Практически копия роботизированной руки, только более хрупкая, но меньше напоминающая чистый мусор. Каждое движение кистью наглядно двигало приводы и небольшие поршни. Штука немного увеличивала физическую силу. Очень слабая, почти что ни на что не годна, но способная действовать по боевой программе, которую скопировал Кара. Только мне на плечо легла ладонь, как я схватил руку и, приложив усилия, сумел перекинуть ее вперед себя, в сторону стоящих в сторонке дамочек. Находящийся же на моем затылке крохотный датчик позволил руке заранее перехватить другую накинувшуюся подругу. Я схватил ее за шею, очень сильно сжав, даже подвесил над землей, испугав других девушек. Это было просто. Свалка позволит легко утилизировать их тела. Там есть несколько хороших мест, где их не найдут в ближайшие несколько лет. Нет ни одного свидетеля. Есть люди, которых не перевоспитаешь, ведь даже выйдя из тюрьмы, они не получат любви, которую так жаждут. Смотря в эти напуганные до жути глаза и ощущая запах мочи, я медленно поставил ее на пол. Но я могу действовать намного эффективнее многих тюрем. Зайдите ко мне завтра в гараж, заберете пару шлемов. Если не будете их использовать, я буду вынужден вас утилизировать. До завтра. И улыбнувшись, я вернулся в квартиру. Когда вернулась Мариас, то девушек за окном уже не было, а я встретил ее со шлемом в руках. Более красивым, специально купил новый мотоциклетный шлем. Почему такой довольный? Положив покупки в холодильник, она с интересом задала вопрос. Просто модифицировал подключение к виртуальной реальности. Теперь не обязательно подключать все к огромному аналоговому компьютеру, достаточно запустить через сайт игру и иметь шлем. Ложись. Удивленная обновке Мариас спокойно послушалась и дала надеть на себя устройство, которое на данный момент было подключено к моему пип-бою. Я и сам оказался потом внутри, на острове рядом с ней. Перед нами же лежал кое-какой фруктик странной формы. Уже на этой неделе я планирую отправить несколько шлемов тем, кто сделал предзаказ. Игра готова, есть суперсилы, можно прокачиваться и узнавать очень интересную историю этого мира. Ты говорил, что смысл игры в нахождении какого-то клада. Но что тогда это за странный фрукт? Он дарует суперсилы. Хочу, чтобы ты поиграла, у тебя будет немного более ускоренное развитие, протестируй тут все. И получи преимущество над теми, кто будет играть позже. А теперь кушай, я сам отдал ей фрукт. И как только сомнение на ее лице пропало, то она получила себе новую силу. А после этого ее тело начало покрываться разрядами электричества. Я создал ей логию молний, фрукт, превращающий тело в стихию. Жаль, его нельзя было создать в реальности, это не технология, скопировать не выйдет. Пока что. Зато всю ночь она провела в игре. Из-за того, что находящееся в симуляции тело, считай, спало, она смогла влиться с огромным интересом в новый мир, где мы вместе попутешествовали и даже чуточку потренировались. А утром, когда ей пришлось идти на работу, она была полна сил. Хоть и не хотела, чтобы я работал в гараже без ее присмотра. Тем не менее, уверив ее, что все будет в порядке, я большую часть дня проработал у себя, не услышав даже малейшего шума. Девушки были до жути напуганы вчерашним, и долго не хотели приходить в гараж. Поэтому пришла только одна. Выглядела она так, будто ее прямо так заставили проверить обстановку. «Держи, отдай их своим подругам, провод не перегибайте, я потом сам его спрячу», отдав осматривающейся девушке мусорный шлем, который был прикреплен к моему компьютеру, я сообщил, как с ним работать. Хотя слушала она весьма слабо, влипая в двигающуюся по гаражу роборуку. «Я не поняла, ты какой-то злой гений или что-то типа того. У тебя рожа еще похожа на того парня из новостей, мы с подругами вчера думали, ты ли это. Передай своим подругам, что если они продолжат мне мешать и не будут использовать этот шлем, они больше никогда думать не смогут. А теперь иди, чтобы через 5 минут вы его надели». Конечно, она очень напугалась, но тем не менее просьбу выполнила, как нельзя лучше. Всего через пару минут, как она ушла, я уже заметил, что в мою игру попало 4 новых человека. На мониторе я мог проследить за каждой и увидеть, насколько они были в шоке. Только долго этот шок не длился. «Чего встали, кадеты?» Они дернулись от страха из-за крика капитана дозора. «Да, я отправил их на перевоспитание в армию мира One Piece, туда, где в основном были одни мужчины, живо мордой в пол и 100 отжиманий. 9. Удивительная игра. Миссис Питти, вам доставка». Перед дверью укромной квартиры, в которой жили только 2 человека, появилась курьер. Она передала ожидающей девушке коробку без каких-либо опознавательных знаков, но по взгляду поняла, насколько она эту посылку ждала. На коробке не было ни этикеток, ни рекламных баннеров, которые бы продвигали продукт, что было достаточно удивительно в их время. Скромненько, расплатившаяся блондиночка осмотрела коробку и пошла в свою комнату. «Тетя Мэй, не отвлекай меня сегодня, хорошо?» Предупредив сидящую за кухонным столом бабушку, Питти заперлась в своей комнате и, разобрав коробку, с сомнением уставилась на новый продукт – простой мотоциклетный шлем. Она не могла не купить его после того, как начала пользоваться приложением по выявлению злодеев. Удивительная программа была настолько удобной, будто ее создала какая-то продвинутая цивилизация. Она не только уменьшила жертвы во всем городе, но и помогала ей быстрее на все реагировать. Она из него не вылезла, и поэтому одна из первых увидела рекламу. Баннер, на который она тогда кликнула, перевел на такой же невероятный в удобстве сайт. Все привело к тому, что она предзаказала продукт от этого странного создателя. Она сама не могла сказать, хотела ли увидеть невероятную технологию или отблагодарить автора. Важно было, что прошла уже неделя и товар был ей доставлен. Никакой инструкции даже, я столько денег отвалила, а они жмотят на всем, чем только можно. Хотя здесь просто один кабель для компьютера, ну, дневной норматив со злодеями я сделала, а значит, можно проверить новую технологию. Вариант был один, подключить и наконец начать играть. Поскольку кабель был длинным, она смогла спокойно лечь на свою кровать. Шлем оказался надет, и в ту же секунду окружение пропало, она оказалась в темном пространстве. Хочу сказать спасибо за сделанный предзаказ, после чего будто бы в голове раздался синтезированный голос. Сейчас не самая простая жизненная ситуация, и даже такая небольшая сумма за такое устройство сильно мне поможет. Небольшая. Я потратила все, что откладывала. Питти нахмурилась, но ощущала себя в прострации из-за того, что она и правда оказалась в какой-то симуляции. В знак признательности, я оказываю услугу всем, кто начал играть первым. Вы можете выбрать место, где хотите начать игру, я подберу вам любые стартовые условия. Скажите вслух свои требования. Да уж, это все выглядит очень странно. Но мне нравится преимущество. Чувствую, что кошелек опустел не зря. Недолго подумав, Питти приняла решение. Она уже почитала на сайте, о чем будет игра, и хоть тематика ее не столь сильно захватила, но она многое себе уже надумала. «Хочу попасть в город, населенный пиратами, где я могу геройствовать. Выберите стартовую фракцию». «Ничего. Торговцы. Пираты. Охотники за головами. Морской дозор». Не думая, Петти выбрала охотников за головами. После чего предстало меню выбора стартовых характеристик. Она могла распределить 10 очков на талант в некоторых направленностей, а также отнять откуда угодно очки. Все было сделано очень красиво, а главное удобно. Сразу было видно, что это все тот же странный создатель приложения. Выбор же заставил ее задуматься. Сила, восприятие, ловкость, выносливость и интеллект она понимала. А чтобы изучить, что такое воля и дьявольские фрукты, пришлось читать описание. Из него она поняла, что хоть она и выбирала талант, но в большинстве своем все еще зависело от упорства. Как все глубоко проработано. Хм, ну, если я найду способность создавать паутину, то интересно будет посмотреть, что я могу с ней сделать, поэтому повышу талант к фрукту. А вот выносливость и интеллект буду вынуждена понизить. Мир вокруг нее полностью изменился, и она оказалась на крыше какого-то высокого здания, смотря на грязные улицы портового города, по которым шастали пьяные пираты. Почему-то она снова почувствовала себя в этот момент героем, который следит за своими территориями. Однако не успела она даже развернуться, как опять раздался голос в голове. «Если вы согласитесь запустить прямую трансляцию своей игровой активности на нашем сайте, то в качестве награды вы сможете получить дьявольский фрукт на выбор. Акция только для сделавших предзаказ. Вести стрим. Почему бы и нет? Это ведь просто игра. На самом необычном сайте за последнее время, который из раза в раз посещали десятки тысяч людей, появилась новая вкладка. Люди заметили ее буквально сразу же, она аутентично привлекала к себе все внимание. И первое, что они увидели, это 14 прямых трансляций. Те, кто знал о предзаказе, несколько удивились. Было только 10 копий, которые можно было купить, но, видимо, это только они так думали. Куча людей сразу же распределилась по каждому эфиру. О, а у этого стримера экран создания персонажа. Похоже, она очень долго думает. Один из зрителей, с завороженным взглядом листающий всех стримеров подряд, посмотрел в чат. Горький персик, похоже, интеллект в этой игре особо не важен. Доспех алого бога войны, да, интеллект лютая параша. Я даже в жизни его не качаю. Люди анализировали, какой билд можно создать. Поэтому смотрящая стрим девушка сама изучила все характеристики и пришла к выводу, что интеллект и правда выполнял последнюю роль. Она отправилась к другому стримеру, и ее удивило, что уже был кто-то, начавший сражаться. Стримерша под ником Паутинка билась с пиратами. Самое интересное, что она использовала силу так называемого фрукта и выпускала из своих пальцев нити, цепляясь за врагов. Ее стрим каждую минуту набирал все больше посетителей. Интересно, она вложила много очков в ловкость и силу. Эта игра уже ее подчинила своей глубиной и интересностью. Ровно как и каждого, кто сейчас наблюдал за ней. Но девушка продолжала листать, пока не наткнулась на ту, кто, к удивлению, вкачал все в основном в интеллект. Как недальновидно. Но может она просто хочет проверить, как все работает. Ведущая трансляцию наглядно изучала особенности интеллекта. С легкостью разбирала и собирала оружие, модифицировала его, и что удивительно, постепенно становилась самым сильным игроком. Стримерша с ником «Железная леди» поражала своей эффективностью. Ну, я поняла, что ставить опыты в этой игре очень удобно. Поэтому хочу наконец выбрать фрукт. Самое интересное, что она до сих пор не выбрала себе способность. Дай мне что-то, что позволит создавать любое оружие. В ее руках появился фрукт. Она могла его даже не есть, а просто продать. Так запланировали некоторые стримеры, захотевшие нажиться на игре. Но она все равно решила получить силу. В итоге она научилась создавать из любой части своего тела любое оружие, но только при условии, что понимала его работу. А как уже стало понятно, она разобралась во всем, чем только можно, поэтому сразу начала создавать модифицированное оружие. Не прошло и часа, как она стала пока что сильнейшим игроком, способным подавить ораву пиратов за один выстрел. Смотреть за этим было потрясающе интересно. Однако не было никого, кто бы выбрал вступление в морской дозор, армию этого мира. Ну, почти никого. Оставшиеся 4 стримера были единственными членами дозора. Притом, как некоторые поняли, играли они вместе. Пехотинец, я будто попал домой. Очень интересно, и офицеры как настоящие. Соска, серьезно. В игре можно путешествовать, загорать, вокруг столько парней, но они просто бегают по всему штабу. Уныло. Проверьте кто-нибудь возможность потрахаться. Фюрер, надо будет тоже вступить в дозор, когда игра выйдет в открытый доступ. Если все так реалистично, то, наверное, можно будет брать взятки, устраивать рикет, и быть может даже геноцид. Зрительница получила изрядный интерес и решила поинтересоваться насчет выпуска самой игры. На сайте была отдельная колонка, которую тоже можно было комментировать. И под новостью о выходе игры через месяц, было уже более десятка тысяч сообщений. Огромное количество людей уже захотело обрести товар, хотя никакой нормальной рекламы даже не было. В большинстве своем люди спрашивали лишь о цене, в конце концов полное погружение было чем-то абсолютно новым. Но еще больший бум произошел на следующий день. Сама Stark выпустила новость, что новая игра была лучшим изобретением за последнее время, способная держать планку с ее железным костюмом. Все из-за одной важной детали. Ты мог получать опыт из этой игры и применять его в реальном мире. Мой Бусти, где главы выходят раньше, Доудетед. 10. Пробивная мощь науки. ВЖ в Жун ЖЖЖ. Несколько десятков автоматизированных рук работали без отдыха, без остановки клепая себе подобных. Идиллия. Нет более прекрасного чувства, чем автоматизация всевозможных процессов. Избавляясь от человеческого фактора, я обретал поразительную скорость роста. Карафоном работал на фрилансе, постоянно выполняя все более сложные задачи, продвигая имя Intelligent, которое я выбрал для интернета. Роборуки работали на мусорке, там же строя свои копии, лишая меня или Мариас необходимости там рыться. И эти же самые руки потом отправлялись в гараж, где занимались созданием новых шлемов. Я скапливал как можно больше, пока не наступит время их продавать, а реклама была, мягко говоря, обеспечена. Я был несколько удивлен, узнав, что у Stark был доступ к предзаказу, что она в принципе этим заинтересовалась, но ее интервью сделало мой псевдоним невероятно популярным. Intelligent, создатель приложения и невероятной технологии. Как она верно подметила, опыт игроков передавался в реальность. Конечно, за толстой ширмой простой игры были подноготные для меня. Кара копировал чужой опыт, чужие наработки, в том числе и то, что мастерила в игре Stark. Плюс он учился просчитывать действия людей. В конце концов он не супер и умеет вовсе не все, но он идеально учится. Безусловно, эта технология заинтересует многих людей, говорила Stark по телевизору в моем гараже. Определенно свою часть захочет получить правительство. Суперзлодеи наверняка захотят приватизировать столь полезную технологию лично себе, и кто-то обязательно выйдет на создателя всего этого. Что я об этом думаю? Этого человека надо защитить. Капитан Очевидность, кушая мороженку, я на ее заявление не моргнул и глазом. Прямо сейчас, в сторонке от роботов, которые собирали шлема, находились механизмы, которые собирали мне оружие. Конечно, я хотел защититься от всех, кто посягнет на меня, и поэтому с помощью Кара создавал новый вид вооружения из мира Fallout. Хотя для этого мира оно вовсе не новое. Лазерное оружие. Стреляло пучком энергии, а заряжалось от модифицированной батарейки, все просто, но чудовищно убойно. Взяв один готовый продукт, который был собран из новых материалов, я направил оружие в небо за гаражом и сделал выстрел. На высокой скорости луч отправился в полет. Работает. Но проблема в том, что я и само оружие хотел автоматизировать, или, если проще, отдать его в руки роботу. Но мне кое-чего не хватало, чтобы создать подобных ботов, потому что это затратно. Но нужные мне материалы, вроде бензина, стали и прочего, можно было достать вполне бесплатно. Значит, бандитские группировки находятся так близко к моему дому. Не ожидал. Выйдя на улицу и смотря в пип-бой, я метался глазами по отмеченным точкам на карте. Мариас, как человек, глубоко понимающий нынешнее общество, поведала все места с бандитами поблизости. По ее мнению, я интересовался этим из соображений безопасности. Мне потребовалось пройти всего лишь сотню метров между ангаров и гаражами, чтобы увидеть, почему именно этот район по праву считался убогим. Огромное количество наркоманов шастало в разные стороны, либо просто валялись на земле. Немало людей, стоящих в тени, прятали оружие, что было видно невооруженным глазом, а самое важное, здесь тусили банды. Ближайший ангар, рядом с которым я остановился, был облюбован как раз с одной из банд. На деревянных ящиках было разложено множество огнестрела, от пистолетов до автоматов. Снаружи и внутри было очень много машин, которые были мне нужны в первую очередь. Но самое примечательное было другое. Бандитки продавали тут наркоту, за которой выстраивались прямо-таки в очередь. Никогда в моем жизни не присутствовало подобное. Я впервые видел наркотики в конце-то концов, а все остальное поразило меня даже больше. Девушки, которых я видел раньше, видимо и правда самые приятные на этом районе. Есть те, кто действительно недостоин перевоспитания. Они ломают общество на другом уровне, нежели политики и злодеи. Весь этот район, я захотел взять его под свое крыло и избавить от подобного высера. Эй, сучка, чего стоишь, как вкопанная? В этот же момент меня увидела одна прислонившаяся к машине девушка около входа в ангар. Распознать меня она не могла из-за капюшона и железной маски на лице, специальной защиты. Если нет денег, то проваливай. Знаешь, сколько тут таких, кто хочет просто глянуть? Хы-хы, а знаешь, сколько теперь кормит червей на свалке? Ей было весело, и ради того же веселья достала пистолет. Вали, бомжара, или покажи деньги. Пиу. Но только она с ухмылкой попыталась наставить на меня оружие, как мой лазерный пистолет без сопротивления пробил ее голову. Выстрел был практически бесшумным, поэтому многие даже не поняли, что произошло. Заметили только другие стоящие у входа девушки, но их головы оказались пробиты чуть ли не с идеальной точностью. Система автонаведения работала вместе с сенсорами в моей маске. Любого выстрела в слабое место было достаточно, чтобы устранить цель. Что происходит? Бандиты в ангаре заметили, как начали разбегаться наркоманы, пока к ним под ноги не прилетело несколько непонятных круглых штучек. Грана. Бах. Первым делом были устранены самые большие скопления. Самодельные, но очень мощные гранаты отделялись одна за другой, взрываясь так, чтобы не причинить вреда ничему, что я потом смогу забрать. Сенсоры в моей маске просчитывали траекторию движения людей и их дальнейшие действия. Те, кто думали наставить на меня оружие, падали до того, как успевали его поднять. Я даже не прятался. Просто идя, стрелял по цели из каждой руки, а когда заканчивалась энергия в пистолетах, я одним движением вставлял новые батареи. В итоге, хоть это и могло показаться абсурдом, не было совершенно даже выстрела. Более 40 человек разлетелись за счет того, что Карра идеально сложил порядок действий. Вокруг не было ни одной живой души, все кто мог, разбежались, остались только автоматы, машины и наркотики. Последнее я не побоялся облить найденный в багажнике одной машины бензином и выстрелить своим лазером. Столько территорий стоят просто так, и никто их нормально не использует. Когда всех вычищу, я создам здесь большую производственную цепочку. Продолжая держать в руках оружие, я подал сигнал ожидающим свое время роботам. Механические руки на платформе с колесами, паровозиком въехали в ангар и сразу же начали разбирать материалы. Оружие упаковывалось и выносилось, а машины прямо тут на месте и разбирались. Тачек было более 15 штук, самое то, чтобы создать нужные мне реактивные двигатели. Бензин будет использоваться в качестве топлива для моего следующего типа роботов, выступая временной заменой ядерной энергии. Остальные же компоненты не самых дешевых машин точно так же использовались для создания роботов-помощников из мира Fallout. Я хотел, чтобы у меня были еще более приспособленные рабочие и по совместительству продвинутая охрана. Готовые помощники появились уже через пару часов, все 15 штук. Они остановились в ангаре, держась над землей благодаря реактивным двигателям. Во все стороны торчали приборы для работы, а в самом корпусе находилось лазерное оружие. Батарей на все это было потрачено немерено, запасы были опустошены, но зато была готова мини-армия. Каков приказ? Самое интересное, что всеми управлял Карра, а значит я мог отдавать задания по мысленной связи. Но я не напрягался и просто ответил вслух. Убери тела на свалку, а потом обустрой этот ангар для работы. Никого не подпускай, но не думай стрелять первым. Только если увидишь, что на тебя наставляют оружие. Известно о еще 5 бандах в этом районе, напомнил Карра, когда я подходил к оставшейся целой машине, самой дорогой из всех, кадиллок, в который спокойно сел и завел. Нужно заказать больше батарей, на всех не хватит заряда. Огнестрел я планировал потратить на турели. Поняв мой план, он приступил к работе. А я неспешно выехал и проделал по району круг, увидев, насколько глубоко проник гной в это общество. Машину никто не трогал, но все криво косились. Я лишь один раз посмел тут остановиться, когда увидел стоящую в отдалении от большинства людей девушку. Она напряглась из-за неизвестной машины и потянулась к пистолету, когда я открыл дверь и посмотрел на нее. Наши взгляды с очень худой наркоманкой пересеклись. После чего Кара заговорил вместо меня через динамик в одежде. Есть ли на районе кто-то опаснее простых бандитов? Вопрос не поставил ее в тупик. Напряженная девушка прекрасно поняла, о чем я, и поэтому напряглась еще сильнее. Ты линчеватель или хочешь в банду? Хмха, весь район держит под контролем бульдозер. Чувак с огромной силой и пуленепробиваемым телом. Если ты линчеватель, то лучше свали прямо сейчас, пока кости еще целы. Но услышав интересующий меня ответ, я закрыл дверь автомобиля и просто уехал. Цель на ближайшее время была выбрана. Мой бусти, где главы выходят раньше, Доудетед. 11. Время геноцида. Могли ли вы себе представить, что в скором времени молодежь будет проводить досуг не за экраном телевизора, не за играми или просмотром развлекательных видео, а будут следить за жизнями других людей в какой-то непонятной симуляции? Ведущий программы по телевизору разбавлял царящий в моем гараже шум работы. Мы поняли, что людям невероятно интересна эта тема, а потому смогли пригласить одного стримера, который сделал предзаказ игры, и сейчас мы с ним пообщаемся. Новости о моей игре настолько разошлись по массам, что телеканалы начали приглашать тех, кто только начал играть. На данный момент канал бьет все рекорды по просмотрам. Людям это интересно. Кара уведомил о внутренней информации, а в этот момент показали одного из игроков. Девушка, которую в игре звали Бастион, все потому, что она решила вкачать все в выносливость и силу, а также выбрала дьявольский фрукт силы. Мы также пригласили некоторых создателей игр, которых заинтересовал новый продукт. Сегодня мы оценим уровень проработки квестов, сюжета игры и внутренний баланс сил. То, что так вас всех интересует. Ну, Бастион, давайте начнем с мира. Объясните нам, на чем он строится. Ну, это на самом деле очень глубокая тема, и я еще не знаю всех тонкостей. В игре есть 4 моря, а также Grand Line. Никто из новичков в Grand Line еще не ступил, мы пока что сражаемся с пиратами или дозорными, но здесь уже чувствуется, насколько проработана игра. Если тебе захочется, ты можешь спокойно перевести врага в свою команду, бои там очень разрушительные и нередко ломаются даже здания, а для сражений в море надо готовиться вообще отдельно. Насколько сильны именно вы, в рамках этого мира? Нам известно, что из игроков вы не сильнейшая, хоть и ориентируетесь сугубо на физической силе. Почему так? Один из создателей игр наклонил голову. Ну, я вторая по силе. Бастион вскинула носик. Есть железная леди, но она просто быстрее меня, и может потопить мой корабль на большом расстоянии. А вот среди НПС найдется немало людей сильнее нас. Враги не гнушаются бить в спину, а если противник тоже владеет фруктом, то есть высокий шанс провала. Они почему-то лучше понимают, как пользоваться способностями. Можно сказать, что игроки сейчас вообще ничто для этого мира. Страшно представить, что происходит в Grand Line. После этого ведущие начали интересоваться заданиями, сюжетом разных кампаний и видами фруктов. Особое внимание привлекло первое, ведь каждый без исключения игрок оценил гигантский реализм в проработке заданий. Ты мог вмешаться в какую угодно разборку, силой вытащить поручение и в итоге вмешаться в драку. Следить за развитием особо больших квестов, связанных с королевствами или большими группами пиратов, приходило не одна тысяча человек. Чего уж там, Бастион пригласили на шоу, потому что она встала на сторону пиратов и смогла сместить короля одного из государств. Теперь она официально могла править людьми, с одной оговоркой. Если она не будет платить правительству, то защиты от других пиратов никакой не будет. Таким плавным образом тема перетекла к 4 единственным девушкам, которые выбрали армию. На лицах собравшихся людей образовались улыбки. Каждый, кто видел похождения тех девушек, смотрели будто специальное шоу. Их ситуации начинали разбирать на мемы, они самые популярные на данный момент стримерши. Ведь происходящее с ними больше походило на фарс. Ведущая включила отрывок из одного момента. Одна из дозорных спарринговалась со своим учителем, но их красочная битва на мечах настолько порушила местность, что в качестве наказания ее заставили патрулировать опасный участок моря. Это был первый случай, когда дозорная игрок столкнулась с другим игроком-пиратом. Сила дозорной была колоссальной. «После этого случая всем стало понятно, насколько важно много и упорно тренироваться», — сказала Бастион. «Прикол в том, что все эти дозорные единственные из игроков не имеют фрукта. Мои зрители часто обсуждают, смогла бы я их вынести, и конечно смогла бы, я в этом не сомневаюсь, но они почему-то с этим спорят. Эй, дозорные, я уверена, вы сейчас это смотрите. Знаете, я бросаю вам вызов». Высокомерная девушка посмотрела в камеру и тыкнула в нее пальцем, из-за чего по залу пронеслись удивленные вздохи. Была одна проблема. Я обернулся назад, уставившись в открытую дверь своего гаража, и посмотрел на четырех девушек, занимающихся пробежкой. После того, как им силой вдалбливали нужный образ жизни в игре, они по привычке занимались спортом еще и в жизни. Бросили даже пить, хоть все еще и курили. Разница с наркоманами, которые жили в паре сотнях метрах отсюда, была просто колоссальная. К сожалению, как исправить нариков я не представлял, и готовился лишь к войне. Слушая фоном телевизор, я продолжил конструировать снаряжение. Первым делом использовал огромное количество заказанных батарей. Я модернизировал их, чтобы увеличить выхлопную мощь, а также объединил друг с другом в подобие брусков, сантиметров 10 в длину. Такие длинные они были нужны, чтобы поместиться в лазерный автомат. В прошлой стычке я понял, что высокая скорострельность решает массу проблем. Ну а вместе с этим создал еще один тип батарей уже для третьего вида вооружения. Батарейки представляли из себя длинные цилиндры, помещающиеся в винтовку, так можно было стрелять с огромной скоростью и еще более высокой пробивной силой. Снайперская винтовка, одним словом, все для того, чтобы справиться с бульдозером, которая по слухам имеет титановую кожу. Впрочем, немного в сторонке, мои новые роботы-помощники тоже создавали мне кое-какую защиту. Одна стальная маска и пара плит под одеждой защищали очень плохо, потому я подготавливался лучше. Первым делом шел абсолютно цельный шлем. Стальная каска могла защитить от выстрела из крупнокалиберного оружия, специальные очки с красными линзами были напичканы техникой и могли еще более серьезно анализировать окружение, даже вытаскивать разные базы данных или взламывать терминалы. Последнее было доступно благодаря небольшой антенне, дистанционно подключающейся к технике. Итогом служил противогаз. Анализ многих сражений показал, что герои часто проигрывают из-за непонятных газов. Остальная часть костюма была обшита более серьезными металлическими вставками, даже был бронежилет с подобием экзоскелета, чтобы его вес не чувствовался для меня. Пояс же был складом безделушек. Все, начиная от гранат и заканчивая крохотным роботом-пауком со взрывчаткой. А чтобы все таскать, у меня был новый летающий дрон-арсенал. Он мог взлететь на высоту 10-этажного здания и скидывать какое угодное оружие. А сам стрелял из новенькой турели. Для войны на фронте почти все готово. Возможно, хватит на то, чтобы зачистить другие мусорные районы. Все же ты расспрашивал меня об этом районе не для того, чтобы избегать проблем, а когда почти все было готово, в дверном проеме показалась немного грустненькая Мариас. Так и думала, что рано или поздно ты прикрепишь на своих роботов оружие. Эх, я встретился с ней серьезным взглядом. Ты наверняка видела, что там творится. Это надо исправить. Да знаю я, она взмахнула рукой, перебивая меня, после чего почесала затылок. Я же работаю охранницей и ношу на работе оружие не просто так. Слишком часто бандиты закапывают там тела и даже конфликтуют со мной, а полиции до всего этого дела практически нет. В общем, я здесь почти что единственная, кто бдит за порядком, но если начну считать, что у меня есть власть, меня не станет. Я нахмурился сильнее. Этот район мне еще больше перестал нравиться. Я хотела, чтобы ты не ходил к ним, и уж тем более не связывался с боссом этого места, поэтому ничего о работе не рассказываю. Но если у тебя столько оружия, она осмотрелась вокруг, увидев, что вооружением был забит каждый уголок, а вокруг летает несколько роботов с циркулярными пилами в клешнях и продвинутым вооружением. Прошу, хоть ты и мужчина, и просить такое незаконно, но если ты можешь, сделай так, чтобы здесь можно было жить, и невинные люди не умирали среди груды мусора. Могу их только убить. Она встретила мой взгляд кивком. Всегда хотела подобной кары для них. Моя скользящая между ангаров фигура навевала жути на немногих лежащих вокруг наркоманов. Красные линзы шлема отсвечивали и анализировали каждый уголок окружения. В углу поля зрения у меня выводилась трансляция сразу с нескольких камер роботов-помощников. Когда я остановился у своего личного ангара, где была построена большая мастерская, я мог увидеть собственную спину с крыши одного из ангаров. Меня прикрывали со всех сторон. За выделенное время роботы-помощники сумели создать 27 турелей с передвижной платформой, дополнительных 10 юнитов лазерной поддержки и 1 юнит тяжелой поддержки. Выделялась одна особенная единица, созданная благодаря найденному в этом месте гранатомету. Крепкая болванка на колесах, считай танк, с несколькими видами вооружения. Бандиты держали здесь все, что только можно. Забрав все это, я отправил армию вперед по улице, а сам двигался позади. Ужимающиеся в подворотне наркоманки стали еще менее заметны, они как никто лучше ощущали нарастающий накал ужаса. Лишь один раз я остановился около одной из девушек, встретив ее наполненные ужасом глаза холодным блеском очков. «Где обычно прибывает бульдозер?» «Н на обратной стороне свалки», она ответила очень сбивчиво и тихо. А я, получив примерно расположение врага, начал рассылать свою армию по всем участкам этого района, где обитали разные банды. 12. Нигеры. Все роботы поделились поровну и одновременно совершили нападение. Скорость, с которой очищались улицы района от этого вооруженного отребья, способного дать бой даже большому отряду полиции, поражала воображение. Оттого становилось хуже. Разве Старк не может добиться подобной эффективности со своими средствами? Если бы хоть кто-нибудь осмелел и взял на себя ответственность за совершение таких поступков, многие территории уже были бы очищены. Через камеры в очках было видно, как роботы не оставляют бандитам и шанса. Это не было неожиданным нападением, все банды слышали, что я сделал пару дней назад, но даже так они не могли дать адекватный бой. Взрывы громыхали везде, где только можно, боты вламывались в помещения, а турели не давали никому убежать. В какой-то момент, пока я двигался к обратной стороне свалки, ко мне, видимо, случайно выбежал один человек, весь запыхавшийся и оглядывающийся по сторонам. Увидев меня, идущего рядом со странной машиной, девушка жутко напряглась, но поняла, в чем была проблема. «Это все ты. Ты решил стереть с лица земли наш дом». В руках она девушка держала большую охапку наркотиков. Кокаин, если быть точнее. Видимо, украла во время разборки. Мой ответ ее не интересовал. Она достала из пояса пистолет и со злостью направила прямо на меня. «Чтоб ты сдохла, сука недотраханная. Пью». В этот момент через прижатые к груди пакеты с наркотой пролетел выстрел робота-снайпера. Он уничтожил ей за один выстрел сердце, оставив в груди сквозную и дымящуюся рану размером с кулак. Полумер я не знал, но и убивать простых нариков за просто так даже не думал. Среди известных мне пока что технологий вполне были средства для борьбы с зависимостью. Сначала разве что надо избавиться от источника проблем. Подходя к обратной стороне свалки, ко мне вновь начали стягиваться роботы, успевшие разобраться с бандами. Осталось последнее. Царица этого района, обитатели самого защищенного места. Обратная часть свалки представляла из себя кладбище автомобилей. Видимо, это место когда-то было частью самой свалки, но бандиты ее просто отжали. Из наложенных друг на друга тачек были построены стены, на которых стояли вооруженные люди. Нападение я совершил максимально незаметно. Ряд снайперских выстрелов унес жизни в секунду. Потом внутрь заползли пауки-роботы, скрывающиеся среди груд мусора, они расползлись в наименее укрепленных местах. Их одновременный взрыв ознаменовал идеальное вторжение. Дроны вползли и влетели на территорию полыхающей крепости, доказав, насколько работающие единым тандемом роботы были сильнее простых людей. Враг превосходил числом, но даже так был сломлен за какие-то жалкие пару минут. Я не знал нормальных героев, которые разобрались бы столь же быстро. С другой стороны, я и правда разобрался лишь с людьми, чем не стоило бахвалиться. Настоящая цель этого места вылезла из-под обломков своего деревянного здания, расстрелянного из всего моего вооружения. Бульдозер. Вот же срань. Несмотря на имя, она тоже была девушкой. На ее теле не было и царапинки после кучи выстрелов турели и залпов из лазерного оружия, будто все выстрелы, которые попали в дом, ее не задели. Желтый костюм на теле был абсолютно цел, а большие железные вставки на плечах, руках и даже на голове, совсем не потрескались. Она посмотрела на всю окружившую ее армию с поддергивающейся бровью, а потом провела пальцем по губам. «Ты мне макияж испортила», после чего посмотрела прямо на меня, находящегося за толпой всевозможных роботов. «Или ты мужик? Впрочем, неважно, мои люди мертвы из-за тебя, ты понимаешь, что я единственная, кто берегла их». Сделав шаг вперед, эта перекоченная баба отбросила обломки и сжала кулаки. «Ты больше не нужна». В ответ на это я сам поднял лазерную винтовку, а подобие танка рядом со мной щелкнуло, обозначив зарядившийся заряд. «Что ты мелишь, сопляк? Я, черт возьми, единственная, кто сдерживала это место от полного краха, не давала героям и злодеям сойти с ума». Она двинулась вперед, и в этот же момент аккурат в ее глаз прилетел выстрел одного снайперского дрона. Девушка пошатнулась, но, к огромному удивлению, не умерла. «Тресс, как жжет!» Протерев глазки, она просто показала слегка покрасневший зрачок, после чего прикрыла лицо рукой со своей стальной защитой. «За это я выдавлю твой член, а потом и глаза», и не сдерживаясь, она рванула на меня словно танк. Открывшийся залп ей был словно по боку. Но добраться до первой баррикады роботов она не смогла из-за собравшихся под ногами робопауков, которые взорвались и сбили ее с ног. А потом, бадах, мой мини-танк попал в голову падающего тела, и сумел ее откинуть далеко назад. Низкая степень повреждения. Осознав, что она и правда аномально крепка, я приказал мини-танку раскрыть второе вооружение. Существовал тип вооружения, созданный исключительно для того, чтобы пробивать вещи. На ее голову, за которую она держалась и покачивалась на месте, была наставлена заряжающаяся пушка Гаусса, способность разогнать снаряд до дикой скорости. Как же меня такие бесит, у нее было время попиздеть и немного прийти в себя. Ты хотя бы знаешь, что я делаю. Я не даю гнили подняться на поверхность. Я делаю ту работу, к которой не хочет притрагиваться даже Фиск. Некоторые малоизвестные герои или простые любимчики публики творят дичь, ночью геройствуют, а днем травят других в школах или на работе. А рядом с ними работают прилежные люди, которые по ночам устраивают жертвоприношения. Такого дохрена, но я не вываливаю все на общество, чтобы оно спокойно жило. Ты хочешь устроить анархию? Она наконец стабилизировалась и подняла на меня взгляд. Пушка Гаусса зарядилась. Всем, как ты, я говорю одну вещь. Вы не нужны, вы ничего не меняете, и сделаете лишь хуже. Ее раздражало мое молчание. Это означает только то, что поменять надо слишком многое, а мне было сложно поверить ее словам. Если было столько откровенных ничтожеств героев, то почему даже Кара не знает об этом? Йо, что у вас тут? Но в этот же момент раздался голос со стороны груд машин. Это была девушка с поплывшими глазами, которая слабо осознавала, что происходит вокруг. Она сидела внутри тачки, из-за чего я ее не сразу заметил, и с улыбкой смотрела на бульдозер. Ее лицо почему-то показалось мне очень знакомым. Девушка, у которой вы спрашивали направление недавно, именно она и рассказала о бульдозере. Хотя неважно, ня, ой, уже по привычке. Такой странный день сегодня, я паренька нашла, прикинь, Бульди. Потусила с ним после того, как спасла от другой банды, мы в караоке сходили, я такой милой была, он даже засмущался. Специально вела себя, как котик, нявкала, чтобы он запал. Но когда мы разошлись, и я пошла к тебе, какая-то сучка захотела, чтобы я поделилась с ней пакетом кокса, она начала вертеть на своем пальце пистолет. Я забила эту тварь в подворотне. Кара поднял множество баз данных, чтобы понять, кто она такая. Информация была найдена только в частных каналах местных жителей. Малоизвестная героиня, которая не дает разным бандам буйствовать. Люди ей в основном очень рады. Я так была зла на эту тварь, надо же портить настроение после хорошего свидания. Я пришла, чтобы попросить не прятать ее тело на свалке, а порезать на кусочки. Я очень зла, ты себе не представляешь. Ну и кокса взять еще, свой я утилизировала полностью. После такого я и правда все понял. Дополнительные слова были излишни. Дело в том, что я и раньше не считал людей в костюмах важными для этого мира. Они опасны для общества и их просто стоит заменить. Я заговорил, смотря в глаза бульдозер. После чего навел винтовку на голову героини и выстрелом снес ее черепушку. В этот же момент пушка Гаусса сумела прошить голову злодейки. Вас всех можно заменить роботами. Люди забудут о вас, когда вдоволь наиграются в мои игры. 13. Ее зовут Стефани Старк. Чтобы иметь возможность положительно влиять на город, огораживать непотребные элементы от общества, нужно было выполнить только две глобальные цели. Получить хорошую репутацию и поддерживать города своими технологиями. Одним словом, не дать злодеям буйствовать. Чтобы сохранить репутацию, мне первым делом пришлось очистить район от трупов. Роботы начали относить все на свалку, к мусоросжигательной печи, а Кара удостоверился, что никто о моей мини-войне не узнал. Подключившись через антенну к радиовышкам, он перехватил звонки и синтезированным голосом ответил на все вопросы волнующихся граждан. Второй задачей было получение большего количества роботов. Вернувшись к себе домой, к волнующейся Мариас, я всего лишь снял с себя шлем и показал девушке спокойную улыбку. Она поняла, что проблема решена, но посчитала неприличным как-то на все это реагировать. «Могу я попросить тебя уволиться с работы охранником?» «Конечно, раз банд больше не было, то и защита была не нужна», — так подумала Мариас. «Но цель моей просьбы была немного иной. Я хочу, чтобы ты отвечала за ресурсы, которые я получаю. Это может звучать грубо, но я хочу, чтобы ты отвечала за все свалки в городе, чтобы я мог быстрее перерабатывать с них ресурсы». Она криво улыбнулась. «Как бы свалки нельзя просто взять и присвоить себе. Можно попробовать выкупить, но разве у тебя есть столько денег? Появится в скором времени. Сейчас же попрошу отвечать за поставки, все что я сделал, чтобы ее убедить», так это показал список своих планов. Производство компонентов для компьютеров, машины, операционные системы, системы безопасности. Когда ко мне потекут деньги от шлемов, я постепенно смогу заменить всю технику города, а может даже мира. Такова была моя добрая воля. Несколько дней спустя весь район был абсолютно не узнать. Каждая соринка вокруг пропала, роботы-помощники были прекрасными уборщиками, шастающие по дорогам наркоманы больше не появлялись на глазах, а роботы разбирали все оставшиеся от бандитов вещи на запчасти. Будь то машины или оружие, все шло на дело, особенно кладбище машин. Ангары, которыми раньше пользовались бандиты, теперь обзавелись своими линиями сборочных цехов. Чтобы было безопасней, я взял все эти места в аренду. Но долго я оставаться без внимания сторонних лиц никак не мог. Дело в том, что я не скрывал особо свою деятельность со шлемами полного погружения. Если бы кто-то захотел меня выследить, это было бы сделать проще простого. Поэтому в один из дней я увидел, как к моему дому подъехала черная машина с откидной крышей, внутри которой была действительно сексапильная девушка в дорогом костюме и солнцезащитных очках.